С наступлением весны он опять исчез. На этот раз, хотя уж не удивлялись, но без тревоги не обошлось. Родилось опасение, как бы его в качестве беспаспортного в Сибирь не угнали. Чего доброго, таким родом он и совсем для господ пропадет. «Тебе-то что? Все равно без пользы здесь жил», — убеждал матушку отец. «С пользой или без пользы, а все-таки», — упорствовала матушка, не высказывая свои мысли вполне. Возвратившись из второго побега, сатир опять внес в церковь хороший вклад, но прожил дома еще менее прежнего и снова исчез. После этого об нем подали в земский суд явку и затем перестали думать. Теперь он явился из третьего побега. Через час после объяснения с матушкой на вопрос ее, куда девался сатир, доложили, что он в свою каморку ушел. «Ишь ведь, святоша, так прямо и прет! Своя комната, вишь, у него есть. Точно ему зараньше в господском доме квартира припасена. Не давать ему дров, пускай в холодной комнате живет». Но это были только праздные слова. На дворе стоял сентябрь в конце, и сострадательные души, не спрашиваясь барыни, натаскали в сатирову коморку щепы и истопили печку. «Не бойся, опять, сатир, весной убежишь», — любопытствовали дворовые. «Нет уж, будет. Надо себя настоящим манером определить», — повторил он тот же загадочный ответ, который только что перед тем дал барыне. Этот ответ заставил матушку задуматься. Куда еще бродяга загадывает определить себя? Может быть, к делу какому-нибудь? Хорошо, кабы так. Как же, держи карман. Привык человек шалберничать. Так до конца жизни, хоть ты его расказни, он пальцем о палец не ударит. Нет, верно, у него на уме что-нибудь другое, ужасное. Вон, сказывают, одному такому же втемяшилось в голову, что ежели раб своего господина убьет, так все грехи с него снимутся. И убил! Кто его душу знает? Может быть, и сатир? Беда с этими богомолами. Бродят по белу свету, всякого вздору наслушиваются. Смотришь, ан из него злодей вышел. Он-то себя на каторгу настоящим манером определит, а господа, между прочим... Матушка волновалась, а сатир жил себе втихомолку в каморке, занимаясь своим обычным делом. Чтобы пребывание его в Малиновце было не совсем без пользы для дома, матушка посылала ему бумагу и приказывала ему тетрадки для детей сшивать и разлиновывать. Но труд был так ничтожен, что не только не удовлетворял барыню, но еще более волновал ее. «Ничего-то ты не делаешь, как только одурь тебя не возьмет», — упрекала она бродягу, призывая его от времени до времени к себе. «Не можется мне. Тяжелой работы не в силах работать», — неизменно давал он один и тот же ответ. «Ты бы хоть в комнатах послужил, конуну бы помог. Кажется, не тяжелая эта работа». «Где уж, сударыня, мне? Я и ступить-то в барских хоромах не умею. Вот кабы Богу послужить». Проходили дни и недели в бесплодных переговорах, а сатир продолжал стоять на своем. Между тем сосчитали церковные деньги. Оказалось, что на колокол собрано больше 1000 рублей, из которых добрых 2/3 внесены были усердием сатира. Еще 200 рублей, и можно было бы купить колокол пудов в 30, что для малиновца считалось очень приличным. Матушке пришло на мысль выполнить это дело немедленно. С этой целью она написала в Москву Стрелкову, чтобы теперь же приобрел колокол, а деньги, ежели недостача будет, попросил бы заводчика отсрочить. Затем призвала сатира и сказала ему: «Хвалился ты, что Богу послужить желаешь. Так вот, я тебе службу нашла. Ступай в Москву. Я уж написала Силантью, Стрелкову, чтоб купил колокол, а по первопутке под воду за ним пошлю. А так как по расчету 200 рублей у нас не достает, так ты, покуда походи по Москве, да пособирай. Между своими мужичками походишь, да Силантий на купцов знакомых укажет, которые к Божьей церкви родельны. Шутя недохватку покроешь». Так все и сделалось. Дня за три до зимнего Николы привезли из Москвы колокол, а с ним вместе явился и сатир. Он не только с успехом выполнил возложенное на него поручение, но за уплатой заводчику на руках у него оказалась даже остача. Но он пришел уже совсем больной и с большим трудом присутствовал при церемонии поднятия колокола. Вероятно, к прежней хворости прибавилась еще простуда, так как его и теплой одежды на дорогу не снабдили. Когда торжество кончилось и колокол загудел, он воротился в каморку и окончательно слег. И дни, и ночи отдавался в нашей образной, как раз над каморкой сатира, глухой кашель больного. До такой степени тяжкий, словно он от внутренности освободиться силился. Ухода за ним не было. Отданный в жертву недугу, он мучительно метался на своем одре, в одиночестве разрешая задачу, к какому делу себя настоящим манером определить. Отец едва ли даже знал о его болезни, а матушка рассуждала так: «Ничего, отлежится к весне, этакие-то еще дольше здоровых живут». Поэтому, хотя дворовые и жалели его, но ввиду равнодушия господ боялись выказывать деятельное сочувствие. Изредка кто-нибудь забегал, подбрасывал в печку щепок, приносил пищу и исчезал. Только тетеньки-сестрицы вспоминали об сатире и присылали к нему Аннушку с мешочком сухой малины, горсточкой липового цвета и чашечкой меда. Аннушка раздобывалась горячей водой и поила больного. «Ну что, сатирушка, каково?» — спрашивала она. «Кашлять тяжко, того, гляди, сердце соскочит. Чего доброго на тот свет в рабском виде предстанешь?» «Так что, что в рабском? Прямее в рай попадешь. И Христос в рабском виде на землю сходил и за рабов пострадал». «Оно так. Да в ту пору рабы другие были, извечные». «А мы какие же?» «А мы прежде вольные были, а потом сами свою волю продали. Из-за денег господам в кабалу продались». «За это вот и судить нас будут». «Не мы чай продались. Наши-то и родители, и дедушки все спокон веку рабами были». «Все равно, ежели и в старину отцы продались, мы за их грех отвечать должны. Нет того греха тяжелее, коли кто волю свою продал. Все равно, что душу». «Не пойму я тебя. Как же с этим быть? Кругом нас неволя окружила, клещами сжала, райские двери навеки перед нами закрыла».